Глава 71. Держась около воды, Лэнгдон, Сиена и Феррис протискивались сквозь густую толпу на Рива дель Эскьявоне, чтобы попасть на площадь Сан-Марко с юга, где она подходит к морю. Тут скопление туристов было почти непроходимым, создавая вокруг Лэнгдона, страдавшего клаустрофобией, трудновыносимую толчею. Люди плотной массой двигались к двум могучим колоннам, за которыми начиналась площадь, чтобы их сфотографировать. «Официальные ворота города», — подумал Лэнгдон с иронией, зная, что это место не далее, как в XVIII веке, еще использовали, помимо прочего, для публичных казней. На одной из колонн высилась странноватая фигура святого Феодора, гордо стоящего над убитым легендарным драконом, который всегда казался Лэнгдону гораздо больше похожим на крокодила. На другую колонну был водружен вездесущий символ Венеции — крылатый лев. Повсюду в городе можно видеть этого льва, гордо положившего лапу на открытую книгу, где по латыни написано «Pax tibi Marse, Evangelista Meus» — «Мир тебе, Марк, мой евангелист». По легенде, эти слова сказал святому Марку, прибывшему в Венецию, ангел, и он предрек ему еще, что в ней будут покоиться его мощи. Используя этот апокриф как оправдание, венецианцы позднее похитили мощи из Александрии и поместили в базилике Сан-Марко. Крылатый лев до ныне остается эмблемой города и красуется чуть ли не на каждом углу. Протянув руку, Лэнгдон показал путь направо, мимо колонн, через площадь Сан-Марко. «Если потеряем друг друга, встречаемся у входа в базилику». Спутники согласились и, обходя толпу, поспешили на площадь вдоль западной стены Дворца Дожей. Знаменитые венецианские голуби, которых кормят, несмотря на запрет, и которым эта кормежка, похоже, нисколько не вредит, преспокойно клевали крошки под ногами у туристов, а иные совершали налеты на корзинки с хлебом, оставленные без присмотра на столиках кафе под открытым небом, и докучали официантам в смокингах. В отличие от большинства европейских площадей, эта величественная пьяцца имеет вид не квадрата, а буквы «Г». Более короткий ее участок, так называемая пьяцетта, идет от морского берега до базилики Сан-Марко. Дальше площадь поворачивает налево на 90 градусов, и начинается ее длинный участок от базилики до музея Коррер. Площадь здесь, что необычно, не прямоугольная, а имеет форму неправильной трапеции, существенно сужающейся к дальнему концу. Благодаря этому возникает иллюзия, как в комнате смеха, площадь выглядит намного длиннее, чем на самом деле. Причем эффект усиливается рисунком плит мостовой, который соответствует расположению торговых рядов XV века. Продолжая двигаться к углу между двумя участками площади, Лэнгдон видел на отдалении прямо перед собой поблескивающий синий стеклянный циферблат астрономических часов на колокольне собора Сан-Марко, тот самый циферблат, сквозь который Джеймс Бонд швыряет злодея в фильме «Лунный гонщик». Только сейчас, вступив на площадь, окруженную зданиями, Лэнгдон смог сполна оценить неповторимый дар этого города. Звук. Венеция, где нет никаких автомобилей, наслаждается блаженным отсутствием обычного наземного транспорта и метро. Тут не услышишь сирен. Тут звуковое пространство полностью отдано живому, немеханическому переплетению человеческих голосов, голубиного воркования и музыки, доносящейся из кафе под открытым небом, где скрипачи играют посетителям серенады. На слух Венеция не похожа ни на какой другой крупный город на свете. Стоя на вымощенной плитами площади Сан-Марко, на которую от предвечернего солнца ложились длинные тени, Лэнгдон поднял глаза вверх к шпилю колокольни, высоко вздымавшейся над площадью и господствовавшей над небом древней Венеции. На лоджии под шпилем теснились сотни людей. Сама мысль о пребывании там заставила его содрогнуться, и он, опустив взгляд обратно, продолжил путь через человеческое море. Сиена легко могла бы поспевать за Лэнгдоном, но Феррис отставал, и она решила держаться посередине, чтобы видеть и того, и другого. Но сейчас расстояние между ними стало еще больше, и она нетерпеливо оглянулась на Ферриса. Он показал ей на грудь, давая понять, что запыхался, и махнул ей рукой, предлагая идти дальше. Сиена пошла и, торопясь следом за Лэнгдоном, потеряла Ферриса из виду. И все же, пока она пробиралась сквозь толпу, в ней, задерживая ее занозой, сидело странное подозрение, что Феррис отстает специально. Казалось, он нарочно пытается от них отдалиться. Давно уже, взяв за правило доверять своим ощущениям, Сиена нырнула в нишу и, укрытая в тени, стала в поисках Ферриса оглядывать толпу позади себя. Куда он делся? Похоже было, что он больше и не старается за ними следовать. Сиена всматривалась в толпу и, наконец, увидела его. К ее удивлению, Феррис стоял на месте и, низко пригнувшись, набирал текст на своем телефоне. На том самом телефоне, который, сказал он мне, разрядился. До самого нутра ее просквозил страх, и опять она знала, что этому ощущению надо доверять. Он соврал мне в поезде. Глядя на него, Сиена пыталась понять, чем он занят. Тайком пишет кому-то текстовые сообщения, скрытно шарит по интернету, пытается разгадать тайну стихотворения зубриста до того, как это смогут сделать Лэнгдон и Сиена. Так или иначе, он грубо ей солгал. Я не могу ему доверять. У Сиена возникло побуждение кинуться к нему и поймать его с поличным, но она быстро передумала и решила скользнуть обратно в толпу, пока он ее не засек. Она продолжила путь к базилике, ища взглядом Лэнгдона. Надо его предостеречь, сказать, чтобы он больше ничего Феррису не сообщал. До базилики оставалось всего шагов 50, когда чья-то рука с силой потянула ее сзади за свитер. Она резко крутанулась и оказалась лицом к лицу с Феррисом. Человек с покрытым сыпью лицом тяжело дышал, он явно догонял ее через толпу на пределе сил. В нем было что-то отчаянное, чего Сиена раньше не замечала. «Извините», — проговорил он, задыхаясь, — «я потерял вас в толпе». Чуть только посмотрев ему в глаза, Сиена уже знала точно, он что-то скрывает. Подойдя к базилике Сан-Марко, Лэнгдон, к своему удивлению, обнаружил, что двоих спутников за ним нет. Удивило его и отсутствие очереди туристов перед входом в собор, но потом он вспомнил, что дело идет к вечеру, а в Венеции в это время дня большинство туристов, отяжелев от плотного обеда с макаронами и вином, предпочитают не приобщаться дальше к истории, а гулять по площадям или попивать кофе. Предполагая, что Сиена и Феррис вот-вот подтянутся, Лэнгдон обратил взгляд к дверям базилики. Давая иным знатокам повод посетовать на сбивающую с толку избыточность доступа, нижний уровень здания почти целиком состоит из 5 входов с распахнутыми бронзовыми дверьми, обрамленными группами колонн и сводчатыми арками, и потому базилика выглядит очень гостеприимно. В чем, а в этом ей не откажешь. Один из прекраснейших в Европе образцов византийской архитектуры собор Сан-Марко создает ярко выраженное ощущение мягкой, нежной прихотливости. Резко отличаясь от Нотр-Дам и Шартрского собора, суровых, серых, устремленных ввысь, венецианская базилика при всей своей внушительности имеет куда более земной вид. В ширину она больше, чем в высоту, и увенчивает ее 5 выбеленных куполов полушарий, от которых исходит некая воздушная праздничность, побудившая ни одного автора-путеводителей сравнить собор со свадебным тортом безе. С возвышения над центральным входом в собор взирает на площадь, носящую имя апостола, стройная статуя святого Марка. Под его ногами заостренная арка, выкрашенная в темно-синий цвет и усеянная золотыми звездами. На этом красочном фоне стоит золотой крылатый лев, блестящий талисман Венеции. А под ним Лэнгдон увидел одно из самых знаменитых сокровищ базилики — 4 огромных бронзовых жеребцов, на которых играло в ту минуту предвечернее солнце — кони собора Сан-Марко. В любую минуту, кажется, готовые соскочить с постаментов на площадь, эти бесценные жеребцы, как и многие другие венецианские сокровища, были вывезены из Константинополя в эпоху крестовых походов. Еще одно присвоенное грабителями-крестоносцами произведение искусства — пурпурная порфировая скульптура тетрархи, находится под конями у юго-западного угла собора. Композиция знаменита, помимо прочего, тем, что когда ее в XIII веке забирали из Константинополя, у одного из тетрархов откололась ступня. В 1960-е годы эту ступню каким-то чудом нашли во время раскопок в Стамбуле. Венеция попросила передать ей недостающую часть композиции, но турецкие власти ответили просто: «Вы украли скульптуру, мы сохраним за собой ступню». «Мистер, вы купить?» — раздался женский голос, заставляя Лэнгдона опустить глаза. Грузная цыганка держала высокий шест, на котором висели венецианские маски. Большинство в популярном стиле «Вольто Интеро» стилизованные, закрывающие все лицо белые маски, какие часто надевали женщины во время карнавала. Еще там были игривые маски, коломбины в пол лица, несколько баут с острым подбородком и моретта, маска без тесемок. Но внимание Лэнгдона привлекли не цветные изделия, а одна серовато-черная маска на самом верху шеста. Мертвые глаза, казалось, угрожающе смотрели с высоты прямо на него, поверх длинного носа клюва. Чумной доктор. Лэнгдон отвел взгляд, не нуждаясь в лишних напоминаниях о том, зачем он приехал в Венецию. «Вы купить?» — повторила цыганка. Лэнгдон слабо улыбнулся и покачал головой. «Они очень красивые, но нет, спасибо». Торговка двинулась дальше, и Лэнгдон следил глазами за зловещей чумной маской, качавшейся над толпой. Потом тяжело вздохнул и снова посмотрел на четверку бронзовых жеребцов на балконе второго этажа, и тут его точно ударило. Вдруг все элементы — кони собора, венецианские маски, ценности, грабительски вывезенные из Константинополя — метнулись друг к другу и с треском соединились. «Боже мой!» — прошептал он. «Я понял».